Возвращение сознания сопровождалось весьма неприятными, странными видениями. Прежде всего я почувствовал, что было холодно. Нет, не просто холодно. Тип того, как просыпаешься с бодуна в неотапливаемом помещении где-нибудь в конце октября и вдруг обнаруживаешь, что зуб на зуб не попадает. Холод был просто ужасным. Да, боли в груди. Он обступал со всех сторон и ледяными шипами впивался в мозг, балансирующий на грани. Помнится, у меня в детском саду была молодая воспитательница. Так вот, к ней частенько в конце рабочего дня приходил вдрызг пьяный здоровенный хахаль. Он часто заходил на игровую площадку, забирался с грехом пополам под восторженное завывание детишек на деревянный бум и стоял на одной ноге, глупо усмехаясь и ожидая, на какую же сторону его перевесят, левую или правую. Да, помню, он кричал: «Эй, маленькие сволочи, а ну угадайте, куда я упаду, влево или вправо, а ну, куда дядя упадет?» Примерно так же сейчас балансировало мое сознание, решая, что выбрать: полностью отключиться и впасть в анабиотический сон или предпринять какие-то действия на пути к пробуждению. Поколебавшись некоторое время, сознание сделало выбор и начало активно функционировать по системе. Пошли импульсы команды приступить к сбору информации. Сделав усилие, я с трудом разжал веки и не ощутил результат. Опять зажмурился и снова раскрыл глаза. Тьма жуткая. Одновременно заработало обоняние. Вернее, оно работало и до того, как прояснилось в голове, просто сознание не воспринимало эту информацию. А сейчас начало воспринимать, и информация эта, надо вам сказать, была того. В общем, вовсю фанило цитрусом. Предположительно, апельсинами. Даже, скорее всего, апельсинами. Это я поначалу сбился, поскольку у этих цитрусовых был такой душок. Короче, сквозь устойчивый цитрон отчетливо пробивался аромат, почти что кожей ощутимый, ни с чем не сравнимый, специфический. Пахло свежим трупом. Свежим, в смысле, не начавшим еще разлагаться. За свою короткую жизнь, точнее, за последние 6 лет, мне приходилось неоднократно видеть трупы, как свежие только появившиеся, так и во всяких стадиях разложения. Я знавал людей, которые рассуждали, что в принципе нет особого различия между запахом коровьей туши, разделанной на мясокомбинате, и только что заваленного человека. Там и там мясо и кость. Они здорово ошибаются. Это не так. Совсем не так. Труп человека пахнет иначе, чем мясо всех остальных теплокровных. Можно было бы долго философствовать, обратившись к физиологии и иным наукам. Ну да не буду. Скажу кратко. Труп пахнет трупом, потусторонним могильным ужасом, способным парализовать сознание и лишить воли. И все. Не надо еще что-то объяснять. Хуже этого запаха нет ничего. Есть запахи резче, зловоннее, но хуже нет. Я видел, как в буквальном смысле парализовывало здоровых, крепких бойцов, отличных спортсменов и крутых парней, когда они впервые посещали прозекторскую, выступая в качестве ассистентов патолога-анатома. Это входило в программу психологической подготовки. И поверьте на слово, при всей своей неприглядности это очень нужное дело, потому что 2 часа, проведенные в прозекторской, в последующем неоднократно спасали человеку жизнь. Боец спецназа должен быть готов ко всему. Он обучается для военных действий в нестандартных условиях, когда даже 10-секундный шок, вызванный видом внезапно погибшего или раненого на твоих глазах напарника, может обернуться собственной гибелью, смертью заложников или опекаемых и вообще срывом задач. Разумеется, к этому нельзя, к неизбежным издержкам своей службы. Я не верю в это. Каждый труп — это сильнейшее нервное потрясение. Вот так. Другое дело, что у определенного типа людей, которые целенаправленно работают со своей психикой, вырабатывается своеобразная защитная реакция. Что-то выключается в сознании, и все происходящее воспринимается так, будто ты отделен от реальной действительности толстым стеклом и наблюдаешь откуда-то со стороны. Можете мне не верить, но это именно так. Щелк! Включилось реле, упал защитный экран, и ты идешь дальше и делаешь свою работу. Правда, вследствие этого привыкания или адаптации психики к особенностям экстремальных ситуаций, с ней, этой бедной психикой, происходят метаморфозы. Не в лучшую сторону, разумеется. Мне, дилетанту, трудно это объяснить по пунктам.